время быть только с тобой. Но пока я без тебя, и в душе моей темно. Любовь — это не шутка. Ты знаешь, я не шучу. Засыпая, я вижу твои глаза.